Voyager 1. Рождаясь, мы покидаем уютный мир, где нет ни вопросов, ни ответов. Мир, не требующий принятия решений и несения ответственности за них. Мир без слов. Ведь слова нужны для связи с другими, а никаких других еще нет. Они ждут нас там, снаружи. В этом холодном, неуютном месте, полном нестерпимого света, каждый из нас поначалу желает только одного — поскорее воссоединиться с тем единственно знакомым теплом, что привело нас сюда, в какой-то момент предательски отвергнув. Ничто никогда не станет роднее и ближе, но и оно продолжит постепенно отдаляться, сокращая сеансы мнимого воссоединения, однажды исчезнув навсегда. Каждый из нас — непрерывно удаляющийся от своей колыбели Voyager, бороздящий бесконечную пустоту собственного одиночества в поисках братьев по разуму.